заставляет меня ступать назад. Но ты не плачь, я все исправлю скоро. Уже не такие, как раньше, твои глаза. Ты их не прячь, бросай в стену взоры. Кружит ветер, в нем твой голос. Не заметил в сердце полос. Кровь наполнит пустые раны. Судьба исполнит концовку драмы прозрачной рукой. Тронь меня, тронь. Пожар внутри заставляет ползти вперед. Наверное, это мой крест, и я готов нести его. Забьемся в тень, закончится полет. Исчезнет блеск всех внутренних миров. Кружит ветер, в нем наш холод. Я заметил слишком плохо. Кровь наполнит пустые раны. Время скажет, переживаний, когда обман.